капля. Заманил речкой опариха и Коля, а сам чего-то тянул с отъездом. «Вот Акимка явится и двинем», — уверял он, то и дело выскакивая на берег Енисея к пристани. Аким, закадычный друг братана, уехал в Енисейск вербоваться в лесопожарники и, как я догадался, решил разменять подъемные, потому что не любил таскать с собою какие-либо ценности. Я коротал время возле поселка на Галичном мысу, названном Карасинкой. Хранились здесь цистерны с совхозным горючим, отсюда название. Таскал удочками бойких чебаков и речных окуней, белобрюхих, яркополосых, наглых. Шустрей их были только ерши. Они не давали никакой рыбе подходить к корму. Днем мы купались и загорали под солнцем, набравшим знойную силу. Лето в том году было жаркое даже на севере. И вода, конечно, не такая, как на Черном море, но окунуться в нее все-таки возможно. По причине ли сидячей работы от того ли, что курить бросил, тетки уверяют, в прадеда удался, прадед пузат был, тучен я сделался, стеснялся себя такого и потому уходил купаться подальше от людей. Стоял я в плавках на мысу Карасинки, не отрывая взора от удочек, и услышал: «Ёкаламане, это сколько продуктов ты, пана, изводишь! Вот дак пуза, тихий узас!» По Енисею на лодке сплывал паренек в светленьких и жидких волосенках с приплюснутыми глазами и совершенно простодушной на тонкокожем изветренном лице улыбкой. По слову пана, что значит парень, и по выговору, характерному для уроженцев Нижнего Енисея, я догадался, кто это. «А ты, сельдюк узкопятый, жрешь вино и не закусываешь, вот и приросло у тебя брюхо к спине!» Парень подгреб лодку к берегу, подтянул ее, подал мне руку. Опять же, привычка человека, редко видающегося с людьми, обязательно здороваться за руку и лодку непременно поддергивать. Низовская привычка. При северном подпруженном ветре вода в реке прибывает незаметно и лодку может унести. «Как это ты, пана, знаешь, что я сельдюк?» Рука сухожильная, жесткая, и весь пана сухощав, косолап, но сбит прочно. «Я все про тебя знаю. Подъемные вот в Енисейске пропил». Аким удивленно заморгал узенькими глазками, вздохнул покаянно. «Пропил, пана, и аванец, и ружье». «Ружье? За пропитое ружье раньше охотников пороли, крестьянина за лошадь, охотника за ружье. Кто теперь пороть будет? Переворот был, свобода!» — хохотнул Аким и бодро скомандовал: «Сматывай удочки!» И вот мы катим по Енисею к незнакомой речке Опарихе. Мотор у братана древний, стационарный, бренчит громко, коптит, вонька, мчится 7 верст в неделю, и только кустики мелькают. Опять же, нет худа без добра и добра без худа. Насмотришься на реку, братца с приятелем наслушаешься. Зовут они себя хануриками, и слово это звуком ли, боком ли, каким подходило к ним, укладывалось, будто кирпич в печной кладке. Аким сидел за рулем, в болотных сапогах, в телогрейке нараспашку, кипченку на нос насунул, мокрую сигаретку сосал. Коля тоже в сапогах, в телогрейке и все в той же вечной своей кипченке-восьмиклинке, которая от пота, дыма и дождей ее мочивших сделалась земляного цвета. Под телогрейкой у Коли пиджачишка, бязевая рубаха, привычка охотников и рыбаков на реке, в тайге, в лодке быть собранным, плотно одетым в любое время года. Брат узенько лепился на беседке посреди длинной лодки, мы с сыном против него на другой. Громким голосом, рвущимся из-за шума ли мотора, из-за перебоев ли в дыхании, Коля повествует об охотах, рыбалках и приключениях, изведанных ими. Знакомы они с Акимом еще с Игарки. Дружок Ивчуш притащился следом, живет в доме Коли, и хотя Коля и одногодок пане, однако хозяин женатик и потому журит Акима, и тот слушается товарища, если трезвый. Слушая Коля, сын мой уже не раз падал со скамейки. Аким у руля одобрительно улыбался, понимая, что речь идет о них. За опарихой, непроходимой для лодки, есть речка Сурниха, по которой осенью, когда вздует речку, можно где волоком, где шестом подняться километров на 20, а там рыбалка. Забрались парни вглубь тайги на Сурниху, устали до того, что ноги подламываются, но Аким все равно не удержался, перебрел на порожек, лег на камень, долго глядел в воду, потом удочку забросил. Только забросил, тут же Хариуса поднял, темного, яркоперого. «Порядок!» — заорал. «Ну, а друг, разве утерпит? И давай они шуровать, не поевши, не поспавши. Забросят и подымут, забросят и подымут. То Хариуса, то Ленка. В азарт вошли, про все забыли». А ведь опытные таежники знают, сперва отаборись, разбей стан, устройся, и тогда уж за дело. Чего на скорую руку, тяп-ляп сделаешь, тяп-ляп и получится. Когда попробовать решили, вынули туесок с червями, взяли с собой только по щепотке. Что она, щепотка-то, при таком клеве? Была и нету. «Колька!» — крикнул Акимка с порога, рыбачивший пониже его в кружливом пенистом омутке. «Черви кончились! Вот берет! Сходи, пожалуйста!» Оставив удочку с жилкой 0,6 и двумя пробками, чтобы было видно, когда заклюет, братан подался к брошенным под кусты манаткам. Цап-царап! В туиске ни одного червяка. В тайге их не найти. Мох, сырь, местами мерзлота. Какой тут червяк выживет? Значит, накрылась рыбалка. Накрылись труд и старания. Валидол сосал, глаза на лоб лезли, когда тащил лодку по речке. И вот крах жизни. «Акимка, падла! Кто-то всех червей спер!» «Сто ты, пана!» — взревел Акимка и запрыгал по камням к берегу, поскользнулся, упал в речку, начерпал в сапоги. Туесок он тряс, щупал, лицо в него засунул. Нету червей. У Коли от потрясения губы почернели. «Сто за это! Сто за это!» — чуть не плача, — повторял Акимка. «Озевали нас!» «Кержаки озевали! Дружишь, семя, привечаешь!» И вдруг Акимка смолк, увидев на пеньке черного дятла-желну. Сидит, клюв чистит. Дальше еще один, клиноголовики, муж с женой, видать. Такие оба довольные, почистились, дремать пробуют после обеда. Еще с речки слышал Акимка, как они перекликались тут. Квякали озабоченно, потом на весь лес стоном стонали. Песня у них такая. Напировались. Весело им. «А живоглоты! Поруху сделали! Теперь тувалет!» Аким сгреб ружье и картечью в дятла. Близко стрелял. Отшибло бедной птахе голову. Вторая желна застонала, запричитала на весь лес, черно умахивая вглубь тайги. Акимке мало, что расшиб из ружья птаху. Он еще схватил дятла за крыло и шмякнул его в воду, как тряпку. Коля замахал руками, замычал, валидолину выплюнул и бултых в речку следом за дятлом. «Все», — ужаснулся Аким, — «спятил, кореш». Хотел бросаться спасать его, но Коля где плавом, где бродом догнал дятла, выловил и на берег, повторяя: «Вот они, вот они!» Акимка глянул, черви будто из копилки вылезают из дятла и разбежаться метят. другую жил, но Аким долго караулил, выставил туес на пенек. Явился разбойник, не запылился. Аким прибил дятла аккуратно, да в брюхе прожоры от червей мало что осталось. Попробовали рыбачить на птичьи потроха. Хариус, особо ленок, брал безотказно, и наловили друзья два бочонка отборной рыбы. На всю зиму обеспечились, однако с тех пор рот в лесу не открывали и червей берегли пуще хлеба. Долго ли, коротко ли мы плыли, и привез нас моторишка к речке Опарихе. Отстучал, отбренчал, успокоился. Пар от него перекаленного горячий валит, водой брызнули с весла, зашипело. Аким в который раз предлагает уйти на Сурниху, но мне чем-то с устья приглянулась Опариха. Главный заман в том, что людей на ней не бывает. Труднопроходимая речка. «Смотри, пана, не покайся», — предупредил Аким, и мы пошли сначала бойко, но как залезли в переплетенные лежащие на земле тальники, то и понял я сразу, отчего опытные таежники долго обходили эту речку стороной. Здесь самые что ни на есть джунгли, только сибирские, и называются они точно и метко шарагой, вертепником и просто дурниной. Версты две продирались, где ползком, где на карачках, где топором прорубаясь, где по кромке осыпного яра. И вот уж дух из нас вон. Гнуса в зарастельнике тучи, пот течет по лицам и шее, съедает солью противокомариную мазь. Наконец-то шеверок. И сразу крутой поворот, ниже которого речка подмыла берег, навалила кустов смородины, шипицы, всякого гибника, две старые осины и большую ель. Место лучше не придумать. Коля зашел на камни шеверка и через голову пульнул под кусты на глубину толстую леску с пробками от шампанского. И я бы подумал, что после такого всплеска и при такой жилке ему не только хариус, но и крокодил, обживись он в этих студеных водах, едва ли клюнул бы. Но не успел завершить свою мысль, как услышал «Есть!». Жидкое, только что срубленное братом удилище, изгибалось былкой под тяжестью крупного хариуса. Все мы заторопились разматывать удочки, наживлять червей, и через минуту я услышал бульканье, шлепоток и увидел, как от упавшей с берега осинки сын поднимает ярко взблескивающего на свету хариуса. Все во мне обмерло. Берег крутой, опутанный кустами, сын никогда еще не ловил такого крупного хариуса, хотя спец он по ним и немалый. Он поднял рыбину над водой, но, привыкший рыбачить на стойкую бамбуковую удочку, позабыл, что в руках у него сырой черемуховый покон. Рыбина разгулялась на леске, ударилась о куст и оборвалась в воду. Очумело выкинувшись наверх, хариус хлопнул сиреневым хвостом по воде и был таков. Потоки ругательств, среди которых растяпа было едва ли не самое нежное, обрушил папа на голову родного дитяти. Аким, стоявший по другую сторону речки, не выдержал, заступился за парнишку. «Что ты пушишь, парня? Был бы из-за чего! Наудим и все!» И выдернул на берег серебрящегося хариуса. «О, видал!» А я-то думал, что на его удочку и вовсе уж никто не попадется. Удилище с оглоблю, жилка толще не продают, поплавок из пенопласта с огурец величиной, крючок в самый раз для широкой налимьей пасти. Я перестал ругаться, пошел искать хорошее место, не найдя какового на уральских речках, к примеру, хариуса не поймаешь. Загнали его там, беднягу, в угол, и таких он страхов натерпелся, что сделался недоверчивым, нервным, и прежде чем клюнуть, наденет очки, обнюхается, осмотрится, да и шасть под корягу, как раз последний бросовый усач или пищуженец. С берега упал кедр, уронил с собою несколько рябинок и вербу. Палые деревья образовали что-то вроде отбойной запруды, и там, где трепало их вершины, кружил, хлопался водоворот. Непременно должна здесь стоять рыба, потому что ловко можно было выскакивать из ухоронки за кормом, но самая хитрая, самая прожорливая рыба, по моему разумению, должна стоять у комля, точнее, под комлем кедра, в тени меж обломанными сучками и вилкой корня. Темнел там вымытый омуток, в нем неторопливо кружило мусор, значит, и всякий корм. Требуется умение попасть удочкой меж бережком и ветками кедра и не зацепиться, но все на тех же захламленных речках Урала, где хариус и поплавка боится, навострился наш брат видеть поклевки вовсе без каких-либо поплавков. В притирку ко дну, в хламе и шиверах проводит крючок без зацепов, добывая иногда на ушицу рыбы, каждая из коих плавает с порванными губами или кончила противокрючковые курсы. Севши под кустик шиповника, я тихо пустил у ног в струйку крючок со свежим червяком, дробинкой, грузильцем и чутким осокоревым поплавком уральской конструкции. Стоит даже у клейки понюхать наживку, поплавок нырь и будьте здоровы. Поплыл мой поплавок, я начал удобнее устраиваться за кустом, глянул — нет поплавка. «Разява!» — обругал я себя. «Первый заброс и крючок на ветках!» — потянул легонько, в удилище ударило. Мгновение, и у ног моих на камнях забился темный хариус, весь в сиреневых лепестках, будто весенний цветок прострел. Я полюбовался рыбиной, положил ее в старый портфель, который дал мне Коля вместо сумки, уверенный, что ничего я не поймаю, сделал еще заброс. Поплавок не успел дойти до ствола кедра, его качнуло и стремительно, без рывков, повело вбок и вглубь. Так уверенно берет только крупная рыба. И я подсек. Рыба уперлась в быстрину, потащила леску в стрежень, но я стронул ее и сходу выволок на камни. Ярко, огненно сверкнула на камешнике, изогнулась дугой, покатилась, и я, считающий себя опытным и вроде бы солидным рыбаком, ахнув, упал на рыбину, ловил ее под собою, пытался удержать в руках и не мог удержать. Наконец, мне удалось ее отбросить от воды, прижать трепещущую буйную к земле. «Ленок!» — возликовал я, много лет уже не видавший этой редчайшей по красоте рыбы. Она обитает в холодных и чистейших водах Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока, где ленка называют гольцом. На Урале ленка нет. Вам доводилось когда-нибудь видеть вынутую из кузнечного горна полосу железа, еще не совсем остывшую, на концах и по краям еще красную, а с боков уже сиренево и сине отливающую? Сверх того, окраплена рыба пятнами, точками, скобками, которые гаснут на глазах. Ко всему этому еще гибкое, упругое тело. Вот он каков. Ленок. Как и всякое чудо природы, прекрасный ее каприз сохраняется только у себя дома. На моих глазах такой боевой ладный ленок тускнеет, вянет и успокаивается не только сила его, но и окраска. В портфель я кладу уже вялую, почти отцветшую рыбину, на которой остался лишь отблеск красоты, тень заката. Но человек есть человек, и страсти его необоримы. Лишь слабенькое дуновение грусти коснулось моей души, и тут же все пропало, улетучилось под напором азарта и душевного ликования. Я вытянул из-под комли еще пару линков и стал осваивать стрижину за вершиной кедра, где хариусы стояли отдельно от стремительных прожорливых линков, надежд на совместный прокорм почти не оставляющих, и поднял несколько рыбин. Я был так возбужден и захвачен рыбалкой, что забыл про комаров, про братана, про родное дитя. «Папа!» — послышался голос сына. «Я какого-то странного хариуса поймал, очень красивого!» Я объяснил сыну, что это за рыба, и узнал, кроме линка сын добыл еще 4 хариусов. «Да каких!» «Парень он уравновешенный, немного замкнутый, а тут, чую, голосишко дрожит, возбудился, поговорить охота. «У тебя как?» Я показал ему большой палец и скоро услышал. «Я снова линка поймал». «Молодец!» Надо мной зашуршала, покатилась земля, и я увидел на яру Акима. «Ты все здесь делаешь? Кого ты здесь добудешь?» Я поднес к носу сельдюка портфель, и Аким схватился за щеку. «Йоккаламане!» «Это все тако, пана!» — жаловался он подошедшему Коле. «Они таскают и таскают!» «Пушай таскают, пушай!» — душу порадуют, натешатся. «Ты бы, — сказал я Акиму, — канат вместо жилки привязал, да поплавок из полена сделал и лупцевал по воде». Тут я выхватил еще одного хариуса из такого места, где, по мнению Акима, ни один нормальный рыбак не подумал бы рыбачить, а нормальная рыба — стоять. Сельдюк махнул рукой. «Чего-то нечисто тут!» И пошлепал дальше, уверяя, что все равно всех обловит. За поворотом он запел во всю головушку. «Не тюрьма меня погубит, а сырая мать земля!» Коля хохотал, перебредая по перекату через речку, говорил, что сельдюк узкопятый в самом деле всех обловит, убежит вперед и схлещет речку, разгонит все, что есть в ней живое, и если не встретится дурная рыба, обломает вершинку удилища, смотает на нее леску, натянет на ухо полу телогрейки и завалится спать. Его и комар не берет, за своего принимает. Следом за Акимом подался дуруковатый и прожорливый кобель Тарзан. Кукла хитренькая такая, сучка верная и золотая в пушном промысле, не отходила от Коли, сидя чуть в отдалении, утиралась лапкой, смахивала с носа комаров. Почему Тарзан привязался к Акиму — загадка природы. Чего только не вытворял над Тарзаном сельдюк, и ругал его, и гонял его. Если давал мелконькую рыбку слопать, непременно с фокусом. Зашвырнет ее в гущу листьев копытника и понукает. «Усь, усь, собачка, лови рыбу, хватай!» Тарзан козлом прыгал в зарослях, брызгал водой, преследуя рыбешку, часто отпускал добычу и, облизнувшись, ждал подачку. Рыбу он любил пуще сахара. Я уж устал хохотать, а сын мой хлебом не корми, дай посмеяться. Вместе с Тарзаном таскался за Акимом, любовно смотрел ему в рот. «Акимка!» — строжась кричал Коля. «Скоро уху варить! А у нас чё?» Аким не отзывался, исчез, подавшись вверх по речке. И мы углубились по опарихе. Тайга темнела. Кедрач подступил вплотную, местами почти смыкаясь над речкой. Вода делалась шумной. По обмыскам и от весны, оставшимся проточенным, росла непролазная смородина, зеленый дедюльник, пучки борщевники с комом багрово-синей килы на вершине вот-вот собирались раскрыться светлыми зонтами. Возле притемненного зарослями ключа в тени и холодке цвели последним накалом жарки везде уже осыпавшиеся, зато марьины коренья были в самой поре, кукушкины слезки, венерины башмачки, грушанка, сердечная травка цвели повсюду, и по лагам, где долго лежал снег, приморились ветреницы-хохлатки. На смену им шла живучая трава-криводенка, вострился с гармошенными листьями кукольник. Населяя зеленью приречные низины, лага, обмыски, проникая в тень хвойников, под которыми доцветала брусника, седмичник, заячья капуста и вонючий болотный болиголов, всегда припаздывающие здесь лето, трудно пробиралась по опарихе в гущу лесов, оглушенных зимними морозами и снегом. Идти сделалось легче. Чернолесье, тальники, шипица, боярышник, таволожник и всякая шарага оробели, остановились перед плотной стеной тайги, и лишь буераками-пустошами, оставшимися от пожарищ звериными набродами, крадучись, пробирались в тихую прель дремучих лесов. Опариха все чаще и круче загибалась в короткие, но бойкие излучины, за каждой из которых перекат, за перекатом плеса или омуток. Мы перебредали с мыса на мыс, и кто был в коротких сапогах, черпанул уже дух захватывающий знойно-студеной воды, до того прозрачной, что местами казалось по щиколотку, но можно ухнуть до пояса. Коля предлагал остановиться, сварить уху, потому что солнце поднялось высоко, было парко, совсем изморно сделалось дышать в глухой одежке защите от комаров. Они так покормились под шумок, что все лицо у меня горело, за ушами вспухло, болела шея, руки от запястья до пальцев в крови. Уперлись в завал. «Дальше», — сказал Коля, — «ни один местный ханыга летом не забирался», — и покричал Акима. Отклика не последовало. «Вот морал! Вот бродяга! Парня замучает, тарзана ухайдакает!» В могучем завале, таком старом, вздыбленном, слоеном, что местами взошел на нем многородный ольховник, гнулся черемушник, клешнясто хватался за бревна, парачий карабкался вверх у скалистый краснотал и ник к воде смородинник. Речку испластало в клочья, из-под завала там и сям вылетали взъерошенные, скомканные потоки и поскорее сбегались вместе. Такие места, хотя по ним и опасно лазить, деревья и выворотни с апреля можно обвалиться, изувечиться, никакой цивилизованный рыбак не обойдет. Я забрался в жуткие дебри завала, сказав ребятам, чтоб они стороной обходили это гиблое место, где воду слышно да не видно, и все скоргочет под ногами от короедов, жуков и тли. Меж выворотней корневищ, хлама, сучкастых стволов дерев, слизанных водою бревен, нагромождение камней, гальки, плетника темнели вымоены. Вижу в одной из них стайку мелочи. Хариус выпрыгивает белым рыльцем вверх, прощупывает мусор и короедами точеную древесную труху. Иной рыбехе удается поддеть губой личинку короеда либо комара, и она задает стрекача под бревна, вся стайка следом. Один рукав круто скатывается под бревно, исчезает в руинах завала, и не скоро он, очумелый, от темноты и тесноты выпутается из лесного месива. Осторожно спускаю леску с руки, и едва червяк коснулся воды, из-под бревна метнулась тень, по руке ударила. Я осторожно начал поднимать пружинисто бьющуюся на крючке рыбину. Пока вернулся Аким с компанией, едва волочивший ноги, так он ушомкал ее, бегая по опарихе, я вытащил из завала несколько хариусов, собрался похвастаться ими, но пана открыл свою сумку, и я увидел там таких красавцев-ленков, что померкли мои успехи. Однако по количеству голов сын обловил Акима, и он великодушно хвалил нас. «Йок!» Коломане. Пана, все за рыбаки понаехали. Сзади, понимаешь, идут и понужают, и понужают. Тихий узас. Я заверил друзей хануриков, что со своей нахальной снастью они ничего, кроме коряжины или старого сапога, в местах обетованных не выудят. «А мы туда и не поедем, раз такое дело», — в голос заявили сельдюки. Колю я тоже звал сельдюком, потому как вся сознательная жизнь его прошла на севере, и рыбы, в том числе и туруханской селедки, переловил он уйму. А тому, сколько могут съесть рыбы эти мужички-сельдючки величиной с подростков, вскоре стали мы очевидцами. Аким умело быстро очистил пойманную рыбу. Я подумал, подсолить хочет, чтобы не испортилось. Но, прокипятив воду с картошкой, пана всю добычу завалил в ведро. Палкой рыбу поприжал, чтобы не обгорели хвосты. «Куда же столько? Несё, съедим! Проходилися, проголодалися!» Это была уха. Ухи, по правде сказать, в ведре почти не оказалось, был навар. И какой! Сын у меня мастак ловить рыбу, но ест неохотно. А я уж отвык от рыбного изобилия, управился с пяток некрупных нежных хариусов и отвалился от ведра. «Ха, едок!» — фыркнул Аким. «Ты на сём тако брюхо держишь!» Вывалив рыбу на плащ, круто посолив ее, сельдюки в прикуску с береговым луком неторопливо подчистили весь улов до косточки, даже головы рыбьи высосали. Я смотрел их с недоверием наново. Куда же они рыбу-то поместили? Жахнув по пятку кружек чаю и подмигнув друг дружке, сельдюки подвели итог. «Ну, слава богу, маленько закусили. Бог напитал, никто не видал». «Вот это вы дали!» «На рыбе выросли», — сказал Коля, собирая ложки. «До того папа доводил, что, веришь, нет, жевали рыбу без хлеба, без соли, как траву». «Как не поверить? Я ведь нашему папе сродни». Аким, почуяв, что нас начинают охватывать невеселые воспоминания, поднял себя с земли, зевнул широко, обломал конец удилища, смотал на него леску, взял вещмешок, сбросал в него лишний багаж и, заявив, что такую рыбалку он в гробу видел и что лодку без присмотра на ночь нельзя оставлять, подался вниз по речке к Енисею. Мы еще поговорили у затухающего костерика и уже неторопливо побрели вверх по опарихе. Чем дальше мы шли, тем сильнее клевала рыба. Запал и горячка кончились. Коля взял у меня портфель, отдал рюкзак, куда я поставил ведро, чтоб хариусы и линки не мялись. У рыбы, обитающей в ниге холодной чистой воды, через час-другой вылезало брюхо. Тарзан до того наелся рыбы и так подбил мокрые лапы на камешнике, что шел, пьяно шатаясь, и время от времени пьяно же завывал на весь лес. «Зачем, дескать, я с вами связался? Зачем мне остался лодку сторожить? Был бы сейчас с Акимкой у стана, он бы со мной баловался, и никуда не надо топать». Кукла-работница лапок не намочила, шла верхом, мощным лесом, и только хвостом повиливала, явившись кому-нибудь из нас. Где-то кого-то она раскапывала. Нос у нее был в земле и сукровице. Глаза сыто затуманились. Когда-то здесь, на опарихе, Коля стрелял глухарину, и молодая, только начавшая охотничать собака, дуром кинулась на глухаря. Тот грозно растопорщился, зашипел и так долбанул клювом в лоб молодую сучонку, что она опешила и шасть хозяину меж ног. Глухарь же до того разъярился, до того ослеп от гневной силы, что пошел боем дальше, распустив хвост и крылья. «Кукла! Да он же сожрет нас!» — закричал Коля. «Осю его!» Кукла, хоть и боялась глухаря, хозяина слушаться не посмела, обошла птицу с тыла, теребнула за хвост. С тех пор идет собачонка на любого зверя, медведь ей не страшен, но вот глухаря побаивается, не облаивает, если возможно, минует его стороной. Опариха становилась все быстрей и сумрачней. Реденько выступал мысок со взбитым зеленым чубом листвы или в зарослях осоки. Кедры, сосняки, ельники, пихтовники вплотную подступали к речке. Космы ягелей и вымытых кореньев свисали с подмытых яров. Лесная прель кружилась над речкой. В носу холодило полого плывущим духом зацветающих мхов, в горле горчило от молодых, но уже пыльно сорящих папоротников. Реденькие лесные цветы набухали там и сям шишечками. Дудочник шел в трубку. В иное лето цветы и дудки здесь так и засыхают, не расцветя. Отошли 7-8 километров от Енисея, и нет уже человеческого следка, кострища, порубок, пеньков, никакой пакости. Чаще завалы поперек речки, чаще следы моралов и сахатых на перетертом водою песке. Солнце катилось куда-то в еще более густую тень лесов. Перед закатом освирепел гнус, стало душнее, тише и дремучей. Над нами просвистели крахали, упали в речку, черкнув по ней отвислыми задами и яркими лапами. Утки огляделись, открякались и стали выедать мелкого хариуса, загоняя его на мелководье. Я взглянул на часы, было 11:12, и улыбнулся про себя. Мы отстояли 14-часовую вахту, и не просто отстояли. Продирались в дебри, где грудью, где ползком, где вброд. Если бы кого из нас заставили проделать такую же работу на производстве, мы написали бы жалобу в профсоюз. Коля выбрал песчаный опечек и пластом упал на него. Хотя обдувья не было, так загустела тайга вокруг, по распадку угорела виляющие речки, все же тянуло холодком, лица касалось едва ощутимое движение воздуха, скорее дыхание тайги, одурманенное доцветающей невдалеке черемухой, дудками дедюльников, марьиного корня и папоротников. Пониже мыска, у подмытого кедра динозавром, стоявшего на лапах в воде, полосами кружилась уловца, маячила над ним тонкая фигура сынишки. Там уже три раза брал и сходил здоровенный хрюзина. Я крикнул сына, и он с сожалением оставил недобытого хариуса. Мы свалили кедровую сухарину, раскрежевали ее топором. И вот уж кипяток, запаренный смородинником и для крепости приправленный фабричным чаем, напрел запах. Брат лежал на опечке вниз лицом, не шевелясь. Я налил в кружку чаю, потрогал брата за плечо. «Сейчас», — не поднимая головы, отозвался он, и сколько-то времени еще полежал, вслушиваясь в себя. С трудом приподнялся, сел, потирая ладонью левую половину груди. Тайга мама заманила, титьку дала, малец и дорвался, сам себе язык откусил. Чай подживил Колю. Он прилег на бок, уперся щекой в ладонь, слушал тайгу маму. Она отодвинулась от всех шумов, шорохов, отстранилась от всякого движения и отчужденно погружалась в самое себя, в хвою, в листья, в мох, в хлябистые болота. Было слышно птицу где-то за версту, неловко и грузно садившуюся в дерево, жуков, орехово щелкающихся о стволы, крахалей, озадаченных костром, ярче и ярче в сумерках, светящим и коротко по этому поводу переговаривающихся. Падение прошлогодней шишки, сухо цепляющейся за сучки, короткий свист бурундука и чем-то потревоженную желну, заскулившую на весь лес при крике, который сморщила губы брата улыбкой, и мы с сыном тоже заулыбались, вспомнив о приключении Хануриков друзей на Сурнихе. Но все вокруг уняло журчанием берестяного пастушьего рожка, почти сливающегося с чурлюканьем речки в перекате, и все же отдельным от него, нежным, страстным, зовущим. «Ты чего?» — повернулся ко мне братан. «Какие тебе тут пастухи? Здесь скот моралы, олень досохатые!» — говорил он резко, почти сердито, не здоровилось ему. Но, перехватив мой взгляд, без необходимости поправил огонь, мягче пояснил. «Моралуха с теленком пасется!» Собаки одыбались, навострили уши. Я перестал рубить лапник для подстилки. Но скоро собаки успокоились, прикрылись хвостами. Хитрая и умная кукла легла под тягу дыма, и от нее отжимала комара. Тарзан почти залез в огонь, и все равно гнус загрызал его. Он время от времени лапами стряхивал комаров с морды, упречно смотрел на нас. «Что же это, дескать, такое? Куда вы меня завели? И чего вам дома не сидится?» Коля бросил на лапник телогрейку, натянул на ухо воротник старого пиджака, осадил ниже кипченку и лег по одну сторону костра. Сын, обмотавшись брезентовыми штанами, устроился под другую. Я спать не хотел, не мог. Напился крепкого чая, за братана переживал и, кроме того, столько лет мечтал посидеть у костра в тайге, еще не тронутой, точнее сказать, не поувеченной человеком. Так неужели этот редкий уже праздник продрыхать? Что испытывал я тогда на опарихе у одинокого костра, хвостатой кометы, мечущегося в темени лесов, возле дикошарой днем, а ночью по-женски присмирелой, притаенно говорливой речки? Все и ничего. Дома, в городской квартире, закиснув у батареи парового отопления, мечтаешь, будет весна, лето, я убреду в лес и там увижу такое, переживу розетакое. Все мы, русские люди, до старости остаемся в чем-то ребятишками, вечно ждем подарков, сказочек, чего-то необыкновенного, согревающего, даже прожигающего душу, покрытую окаленной грубости. Но в середке, незащищенную, которая и в изношенном, истерзанном старом теле часто ухитряется сохраняться в птенцовом пухе. И ни ожидания ли необычного этой вечной сказочки, ни жажда ли чуда толкнули однажды моего брата в таймырскую тундру на речку Дудыпту, где совсем не сказочной болезнью и тоской наделила его шаманка. И что привело нас сюда, на опариху? Нежелание ли кормить комаров, коих чем глуше ночь, тем гуще клубится и ноет возле нас? В отсвете костра, падающего на воду, видно не просто облако гнуса, а на замазку похожее тесто. Без мутовки, само собою, сбивается оно над огнем, набухает, словно на опаре, осыпая в огонь желчью отруби. Коля и сын спрятали руки под себя, дрыгаются, бьются во сне. Собаки пододвинулись вплотную к огню. Я же, хорошо умывшись в речке, сбив с лица пот, густо намазался репудином. Если бы существовал рай, я бы заранее подал туда заявление с просьбой забронировать там лучшее место для того, кто придумал мазь от гнуса. Иной лавкач, комар, все же находил место, где насосаться крови, то и дело слышится «шпынь». Это Тяжело отделяется от меня опившийся долгоносый зверь. Но дышать-то, жить, смотреть, слушать можно. И что она, эта боль от укусов, в сравнении с тем покоем и утешением сердца, которое старомодно именуется блаженством? На речке появился туман. Его подхватывало токами воздуха, тащило над водой, рвало о подмытые дерева, свертывало в волки, катило над короткими плесами, опятнанными кругляшками пены. Нет, нельзя, пожалуй, назвать туманами легкие кисеей колышущиеся полосы. Это облегченное дыхание земли после парного дня, освобождение от давящей духоты, успокоение прохладой всего живого. Даже мулявки в речке перестали плавиться и плескаться. Речка текла, ровно бы мохом укрытая. Мокро всюду сделалось, заблестели листья, хвоя, комки цветов, гибкие тальники сдавило сыростью. Черемуха на том берегу перестала сорить воду белым. Поредела и растрепанные кисти полоскала потоком, и что-то было в этой поздно тащо и бедно цветущей черемушке от современной женщины, от ее потуг хоть и в возрасте, хоть с летами нарядиться, отлюбить, отпраздновать дарованную природой весну. За кедром, динозавром, маячившим в воде, в ночи сделавшимся еще более похожим на допотопного зверя, где стоял хорюзина, неизловленный сыном, блеснула раз-другой, разрезала острием серпика речку от берега до берега, точно лист цинкового железа, и туманы, растриженные надвое, тоже разделились. Одна полоса, подхваченная речкой, потекла вниз, другая сбилась в облачко, которое притулилось к берегу, осело на кусты подле нашего костра. Блеклым светом наполнилось пространство, раздвинулась глубь тайги, дохнула оттуда чистым холодом, на глазах начал распадаться ком гнуса, исчезать куда-то, реденько кружило дымом уже вялых, молчаливых мокрецов. Ребята у костра внятно вздохнули, напряженные тела их распустились, уснули глубоко, все в них отдыхало, слух, нюх, перетруженные руки и ноги. Который-то из парней даже всхрапнул коротко, выразительно, но тут же подавил в себе храп, чуя под сознанием, что спит он не дома, не под крышей и не за запорами. Какая-то часть его мозга бдила, была настороже. Я подладил костер. Он вспыхнул на минуту и тут же унялся. Дым откачнуло к воде. Туда же загнуло яркий гребень огонька. Придвинувшись к костру, я вытянул руки, сжимал и разжимал пальцы, будто срывал лепестки с громадного сибирского жарка. Руки, особенно левые, занемели, по плечу и ниже его холодным пластом лежала вкрадчивая боль. Сказывалось долгое городское сидение. И такая сразу нагрузка, да вчерашняя духотища. Серебристым хрюском мелькнул в вершинах леса месяц. Задел за острие высокой ели и без всплеска сорвался в уремную гущу. Сеева звезд на небе сгустилась, потемнела речка, и тени дерев, объявившиеся было при месяце, опять исчезли. Лишь отблескивала в перекатах опариха, катясь по пропаханной велючей бороздке к Енисею. Там она распластается по пологому берегу, на рукава проточены, и обтрепанной метелкой станет почесывать бок грузного силой налитого Енисея, несмело с ним заигрывая. Чуть приостановив себя на выдававшейся далеко белокаменной косе, взбурлив тяжелую воду, батюшка Енисей принимал в себя еще одну речушку, сплетал ее в клубок с другими светлыми речками-речушками, которые сотни и тысячи верст бегут к нему, встревоженные непокоем, чтобы капля по капле наполнять молодой силой вечное движение. Казалось, тише, чем было, и быть уже не могло, но ни слухом, ни телом, а душою природы, присутствующей и во мне, я почувствовал вершину тишины, младенчески пульсирующее темечко нарождающегося дня. Настал тот краткий миг, когда над миром парил лишь Божий Дух един, как рекли в старину. На заостренном конце продолговатого ивового листа набухла, созрела крупная капля, и тяжелой силой налетая замерла, боясь обрушить мир своим падением. И я замер. Так на фронте цепенел возле орудия боец с туго затянутым ремнем, ожидая голос команды, который сам по себе был только слабым человечьим голосом, но он повелевал страшной силой, огнем, в древности им обожествленным, затем обращенным в погибельный смерч. Когда-то с четверенек, взнявшее человека до самого разумного из разумных существ, слово это сделалось его карающей десницей. Огонь! Не было и нет для меня среди известных мне слов слова ужасней и притягательней. Капля висела над моим лицом, прозрачная и грузная. Таловый листок держал ее в стоке желобка. Не одолела, не могла пока одолеть тяжесть капли, упругую стойкость листка. «Не падай! Не падай!» — заклинал я, просил, молил, кожей и сердцем внимая покою, скрытому в себе и в мире. В глуби лесов угадывалось чье-то тайное дыхание, мягкие шаги, и в небе чудилось осмысленное, но тоже тайное движение облаков, а может быть, иных миров или ангелов крыла. В такой райской тишине и в ангелов поверишь, и в вечное блаженство, и в истлевание зла, и в воскресение вечной доброты. Собаки тревожились, вскидывали головы, Тарзан зарычал приглушенно и какое-то время катал камешки в горле, но снова, задремывая невнятно, тявкнул, хлюпнул ртом, заглотив рык вместе с комарами. Ребята крепко спали. Я налил себе чаю, засоренного хлопьями отгара и комаров, глядел на огонь, думал о больном брате, о подростке, сыне. Казались они мне малыми, всеми забытыми, с позаброшенными, нуждающимися в моей защите. Сын кончил 9 класс, был весь в костях, лопатки угловато оттопыривали куртку на спине, кожа на запястьях тонко натянута, ноги в коленях корнем. Не сложился еще, не окреп совсем парнишка. Но скоро отрываться и ему от семьи, уходить в учение, в армию, к чужим людям, на чужой догляд. Брат, хотя годами и мужик, 2 ребятишек нажил, всю тайгу и Енисей обшастал, таймыра хватил, корпусом меньше моего сына-подростка. На шее позвонки орешками высыпали, руки в кистях тонкие, жидкие, спина осажена надсадой к крестцу, брюхо серпом в крыльцах сутул, узок, но жилист, подсадист, под заморошенной невидной статью прячется мужицкая хватка и крепкая порода. Он жалко от чего-то и сына, и брата, и всех людей на свете. спят вот доверчиво у таежного костра средь необъятного, настороженного мира два близких человека. Спят, пустив слюнки самого сладкого на утреннего сна, и сонным разумом сознают, нет, не сознают, а ощущают защиту. Рядом кто-то стережет их от опасностей, подживляет костер, греет, думает о них. Но ведь когда-то они останутся одни, сами с собой и этим прекраснейшим и грозным миром. И ни я, никто другой не сможет их греть и оберегать. Как часто мы бросаемся высокими словами, не вдумываясь в них. Вот долдоним дети счастье, дети радость, дети свет в окошке. Но дети — это еще и мука наша, вечная наша тревога. Дети — это наш суд на миру, наше зеркало, в котором совесть, ум, честность, опрятность нашу — все на голове дать. Дети могут нами закрыться, мы ими никогда. И еще, какие бы они ни были, большие, умные, сильные, они всегда нуждаются в нашей защите и помощи. И как подумаешь, вот, скоро умирать, а они тут останутся одни. Кто их, кроме отца и матери, знает такими, какие они есть? Кто их примет со всеми изъянами? Кто поймет? Простит. И эта капля. Что, если она обрушится на земь? Ах, если бы возможно было оставить детей со спокойным сердцем в успокоенном мире. Но капля, капля. Я закинул руки за голову. Высоко-высоко, в сереньком, чуть размытом, над далеким Енисеем небе различал две мерцающие звездочки величиной семечка таежного цветка майника. Звезды всегда вызывают во мне чувство сосущего, тоскливого успокоения своим лампадным светом, неотгаданностью, недоступностью. Если мне говорят «тот свет», я не загробье, не темноту воображаю, а эти вот мелконькие, удаленно помаргивающие звездочки. Странно все-таки, почему именно свет слабых, удаленных звезд наполняет меня печальным успокоением. А что тут, собственно, странного? С возрастом я узнал, радость кратка, приходящая, часто обманчива, печаль вечна, благотворна, неизменна. Радость сверкнет зарницей, нет, молнией скорее, и укатится перекатным громыханием. Печаль светит тихо, как неугаданная звезда, но свет этот не меркнет ни ночью, ни днем, рождает думы о ближних, тоску по любви, мечты о чем-то неведомом, то ли о прошлом, всегда томительно сладком, то ли о заманчивом, и от неясности пугающе притягательным будущим. Мудра взросла печаль, ей миллионы лет. Радость же всегда в детском возрасте, в детском обличии, ибо всяким сердцем она рождается заново, и чем дальше в жизнь, тем меньше ее. Ну вот как цветов, чем гуще тайга, тем они реже. Но при чем тут небо, звезды, ночь? Таежная тьма. Это она, моя душа, наполнила все вокруг беспокойством, недоверием, ожиданием беды. Тайга на земле и звезды на небе были тысячи лет до нас. Звезды потухали и разбивались на осколки, взамен их расцветали на небе другие. И деревья в тайге умирали, и рождались. Одно дерево сжигало молнией, подмывало рекой, другое сорило семена в воду. По ветру птица отрывала шишку от кедра, клевала орехи и сорила ими в мох. Нам только кажется, что мы преобразовали все, и тайгу тоже нет. Мы лишь ранили ее, повредили, истоптали, исцарапали, ожгли огнем. Но страху, смятенности своей не смогли ей передать. Не привили и враждебности, как ни старались. Тайга все так же величественна, торжественна, невозмутима. Мы внушаем себе, будто управляем природой, и что пожелаем, то и сделаем с нею. Но обман этот удается до тех пор, пока не останешься с тайгою с глазу на глаз, пока не побудешь в ней и не поврачуешься ею, тогда только возьмешь ее могуществу, почувствуешь ее космическую пространственность и величие. С виду же здесь все просто, всякому глазу и уху доступно. Вон соболек мелькнул по вершинам через речку, циркнул от испугу и любопытства, заметив наш костер. Выслеживает соболек белку, чтобы унести своим соболятам на корм. Птица, грузно садившаяся ночью в дерево, благополуха, на исходе вечера, слетавшая с гнезда, размять крылья. Лапы у нее закостенели под брюхом от сидения и неподвижности, худо цепляясь за ветви, оттого она так долго и громоздилась при посадке. Осмотревшись с высоты, не крадется ли к яйцам, оставленным в гнезде, какой хищник, кополуха тенью скользнула вниз, подкормиться прошлогодней брусникой, семечками и, покружив возле дерев, снова вернулась к пестрому выворотню, под которым у нее лежало в круглом гнезде пяток тоже пестрых, не всякому глазу заметных яиц. Горячим телом, выщипанным до ноготы, она накрыла яйца, глаза ее истомно смежились. Птица выпаривала цыпушек, глухарят. Близко от валежины прошла моролуха с теленком. Пошевеливая ушами из стороны в сторону, мать тыкала в землю носом, срывая листок другой. Не столько уж покормиться самой, сколько показать дитю, как это делается. Забрел в опариху выше нашего стана сахатый. Жует листья, водяную траву, объедь несет по речке. Сиреневые игрушечные пупыри набухли в лапах кедрачей. Через месяц-два эти пупырышки превратятся в крупные шишки, нальется в них лаково-желтый орех. Прилетела жарового цвета птица ронжа. Зачем-то отвинтила, оторвала лапами сиреневую шишечку с кедра и умахала в кусты, забазарив там противным голосом, не схожим с ее заморской попуганной красотой. От крика иль тени разбойницы ронжи, способные склевать и яички, и птенцов, и саму на сетку, встрепенулся в камешках зуёк, подбежал к речке и не то попил, не то на себя погляделся в воду. Тут же цвиркнула, взнялась из-за сетки серенькая трясогузка, сходу сцапала комара или подёнка и усмыгнула в долготелые цветочки с багровым стеблем. Цветочки на долгой ножке, листом, цветом и всем обличьем похожи на ландыши. Но какие же тут ландыши? Это ж черемша. Везде она захрясла, сделалась жесткой, и только здесь, в глуби тайги, под тенистым бережком наливается соком, отдавшей мерзлоты. Вон кристаллики мерзлоты замерцали на вытыне по ту сторону речки, сиреневые пупырки на кедре видно. Трясогузка кормится, куличок охорашивается, пуночки по дереву белыми пятнышками замелькали. Так значит, до утра ж накатило. Прозевал, не заметил, как оно подкралось, опал и стаял морок, тумана унесло куда-то, лес обозначился пестрядью стволов. Сова, шнырявшая глухой полночью над речкой, и всякий раз, как ее наносила на свет костра, скомканно шарахавшаяся, ткнулась в долину, уставилась на наш табор и, ничего-то не видя, на глазах оплывала, уменьшалась, прижимая перо ближе к телу. Взбили воду крыльями, снялись с речки крохоли, просвистели над нами, согласно повернув головы к костру, чуть взмыли над его вытянутым, вяло колеблющимся дымом. Все было как надо, и я не хочу, не стану думать о том, что там за тайгою. Не желаю. И хорошо, что северная летняя ночь коротка, нет в ней могильной тьмы. Будь ночь длинна и темна, и мысли б темные, длинные в башку лезли, и успел бы я воссоединить вместе эту девственную, необъятную тишину и клокочущий где-то мир, самим же человеком придуманный, построенный и зажавший его в городские щели. Хоть на одну ночь да отделился я от него, и душа моя отошла, отдохнула, обрела уверенность в нескончаемости мироздания и прочности жизни. Тайга дышала, просыпалась, росла. А капля? Я оглянулся, и от серебристого крапа невдали, переходящего в сплошное сияние, зажмурил глаза. Сердце мое трепыхнулось и обмерло от радости. На каждом листке, на каждой хвоинке, травке, в венцах соцветий, на дудках дидюлек, на лапах пихтарников, на необгорелыми концами высунувшихся из костра дровах, на одежде, на сухостоянных и на живых стволах деревьев, даже на сапогах спящих ребят мерцали, светились, играли капли, и каждая роняла крошечную блестку света. Но, слившись вместе, эти блестки заливали сиянием торжествующей жизни все вокруг. И вроде бы впервые за четверть века, минувшего с войны, я, не зная, кому в этот миг воздать благодарность, пролепетал, а, быть может, подумал, как хорошо, что меня не убили на войне, и я дожил до этого утра. Отволгло все вокруг, наполнилось живительной влагой, уронило листья пером вниз, и потекли, покатились капли с едва слышным шорохом на землю, на песок, на берег опарихи, на желтое топорище, на серенький рюкзачок, на сухостоину, стоящую в речке. Травы покорно полегли, цветы сникли, хвоя на кедрах счесалась острием долу. Черемуховые кисти за речкой сваляло в ватку. Ребята съежились возле пригасшего огня, подвели ноги к животам. Псы поднялись, начали потягиваться, зевая с провизгом широко распахнутыми ребристыми пастями. «Эк вас, окаянных!» — проворчал я на них незлобиво. «Раздерет!» Кукла шевельнула извинительно хвостом, затворила рот. Тарзан истошно взвизгнул, завершая сладкий зевок, и принялся отряхиваться, соря песком и шерстью. Я отогнал его от костра, разулся, пристроил на колышке отсыревшие в резиновых сапогах портянки и, закатав штаны, побрел через речку. Стиснуло, охватило льдистыми клещами ноги, под грудью заломило, замерло, появилась тошнота. Но я перебрел через речку, напластал беремя черемши, бросил ее у костра, обулся и уловил взглядом где-то в вершине соседней речки Сурнихи, за горбом Осередыша, за лесами, за подтаежьем обозначило себя солнце. Еще ни единый луч его не прошил острой иглой овчину тайги, но по небу во всю ширь расплылась промоина, и белесая глубь небес все таяла, таяла, обнажая блеклую прозрачно-льдистую голубизну, в которой все ощутимее глазу или другому, более памятному и восприимчивому зрению виднелась пока несмелая, силы не набравшая теплота. Живым духом полнилась округа, леса, кусты, травы, листья. Залетали мухи, снова защелкали о стволы дерев и о камни железнолобые жуки и божьи коровки. Бурундук умылся лапками на коряжине и беззаботно деранул куда-то. Закричали всюду кедровки. Костер наш, едва верескавший, воспрянул, щелкнул раз-другой, разбрасывая угли, и сам собою занялся огнем. От звука ахнувшего костра совсем близко за тальником что-то грузно с храпом метнулось и загромыхало камнями. Собаки хватили в кусты, сбивая с них мокро, лая в перебой. Сонная сова зашаталась на талине, запурхалась, но отлететь далеко не смогла, плюхнулась за речкой в мох. «Сахатый дубак!» — вскинув голову и вытирая припухшие от укусов губы и сонные глаза, сказал Коля и щелкнул по носу моментом вернувшихся из погони мокрых псов. «Вы, падлы, дрыхаете, а людей чуть не слопали!» Кукла стыдливо отвернулась. Тарзан, предположив, что с ним играют, полез на Колю грязными лапами. Тот его завалил на песок, хлопнул по мокрющей пузе так, что брызги полетели. «Балуется, братан. Значит, отлегло». «Хватит дуреть-то!» — по праву старшего заворчал я, доставая из рюкзака мыло, и велел ему умыться. Сам же бродом поспешил к кедру. Все так же упорно лбом встреч течению, стоявшему в речке, хорюзина тревожил меня, побуждал к действию. Поплавок коснулся воды, выправился, бойким острием пошел вдоль дерева. Меня потянуло на зевоту, и только рот мой распялило судорогой, поплавок безо всяких толчков и прыжков исчез в отбойной струе. Я не успел завершить сладостный зевок, на удочке загуляла сильная рыбина. Потянулась под сучковатый кедр, уперлась в нахлестный вал отбоя. Но я не дал уйти Хариусу под кедр. Там он запутается в сучках, сорвется, быстро повел его и ходом вынес на опечек. Забился, засверкал боец-удалец на короткой леске, сгибая удилище обручем, завертываясь в кольцо. Ни одной из речных рыб не извернуться на леске кольцом, только Хариус с линком такие циркачи. Коля поднял от воды намыленное лицо, заорал сыну. «Плакал твой Хариус!» «Красавец-то какой!» Подняв голову и проморгавшись, произнес сын, и, начавши обуваться, подморгнул дяде. «Я бы его вытащил, да папа из-за Хариуса всю ночь не спал. Пускай пользуется. Ишь, какие весельчаки! Выспались, взбодрились! Вам бы еще сельдюка в придачу!» Но они и без Акима обходились хорошо. Пока пили чай, подначивали меня, дразнили собак, проворонивших Сахатова. Солнце разом во всем сиянии поднялось над лесом, пробив его из края в край пучками ломких спиц, раскрошившихся в быстро текущих водах опарихи. Далеко-далеко возник широкий шум. Ветер еще не достиг нашего стана, но уже из костра порхнули хлопья отгара. Трепыхнулась листва на шипице. Залопотала осина, порснула черемуха в речку белыми чешуйками. И вот качнуло сперва густые вершины кедрачей, затем дрогнул и сломился крест на высокой еле. Лес задвигался, закачал ветвями, и первый порыв ветра пробился к речке, выдул огонь из костра. Завил над ним едкий дым, однако валом катившийся шум еще был далек, еще он только набирался мощи, еще он вроде бы не решался выйти на просторы. А каждое дерево, каждая ветка, листок и хвоинка гнулись все дружней, монолитней, и далекий шум тайги, так и не покидая дебри, принял в себя, собрал вместе, объединил движение всех листьев, трав, хвоинок, ветвей, вершин, и уже не шум, шумище, переходящий в раскатное гудение, грозно покатился валами по земле, вытянуло из-за лесов одно, второе облако, там уж барашковое пушистое стадо разбрелось во всю ширь озора, и по чуть заметной притемненности, как бы размазавший обрез неба и кромку лесов, объединив их вместе, угадывались с севера идущие непогожие тучи. Вот отчего так тяжело было дышать вчера. Воздух, смешанный с тестом гнуса, изморностью сваривал тело, угнетал сердце. Приближалась ненастье. Шли быстро, рыбачили мало. Ветер расходился, а с ветром на Енисее, да еще с северным, шутить нельзя. Лодка у нас старая, мотор почти утильный. Правда, лоцманы бывалые. Тайга качалась, шипели ветви кедрачей, трепала листья березняков, осин и чернолесья. Коля все настойчивее подгонял нас, ругал Тарзана. Тот совсем не мог идти на подбитых за ночь опухших подушках лап. Отставал все дальше и дальше, горестно забывал, после заплакал голосом. Мы хотели его подождать и понести хоть на себе, но брат закричал на нас и побежал скорее к Енисею. Чем ближе была река, тем сильнее напоры ветра. В глуби тайги он ощущался меньше, и шум тайги сплошняком, катящийся над головами, не так уж и пугал. Но по Енисею уже ходили беляки. Ветер налетал порывами, шум то нарастал, то опадал. Шторм набирал силу, разгоняя с реки лодки и мелкие суда. Аким собрал вещи, приготовил лодку, ждал нас, и когда встретил, вместо приветствия заругался. «Они, люди городские, не понимают, чё к сему. Но ты-то чё думаешь своей башкой?» — корил он Колю. Тарзан отстал. «Ждать придется». «Тарзана дождать, самим погибнуть!» — отринул наши городские сентименты Аким и маленько смягчился лишь после того, как удалось нам оттолкнуть лодку, выбиться из нахлёстной прибрежной зоны. «Никуда не денется, байбак! Отлежится в тайге, голодухи хватит, умней будет!» Переходили на подветренную сторону под крутой берег, и теперь только стало ясно, отчего сердился Аким, мирный человек. Через нос лодки било, порой накрывая всю ее волной. Мы вперебой выхлестывали воду за борт банкой, веслом, ведром. Банка и весло, какая посуда! Я сдернул сапог, принялся орудовать им. Аким, сжимая ручку руля, рубил крутым носом лодки волну. Улучив момент, одобрительно мне кивнул. Сын, не бывавший на больших реках, в штормовых переделках, побледнел, но работал молча и за борт не смотрел. Моторишка, старый верный моторишка, работал из последних сил, дымясь не только выхлопом, но и щелями. Звук его почти заглухал, все в нем натужно дрожало, когда оседала корма и винт забуривался глубоко. Лодка трудно взбиралась по откосу волны, а, выбившись на гребень, на белую кипящую гору, мотор бодро попукивая, бесстрашно катил ее снова вниз, в стремнины, и сердце то разбухало в груди, упираясь в горло, то кирпичом опадало аж в самый живот. Но вот лодку перестала подымать на попа, бросать сверху вниз, воду не заплескивала через борт, хотя нос еще нет-нет, да и хлопался о волну, разбивал ее вдребезги. Аким расслабился, сморкнулся за борт поочередно из каждой ноздри, уместив ручку руля под мышкой, закурил и, жадно затянувшись, подмигнул нам. Коля свалился на подтоварник возле обитого жестью носа лодки, засунул голову под навес, накрылся брезентовой курткой, еще акимовой телогрейкой, и сделал вид, что заснул. Аким выплюнул криво сгоревшую на ветру цигарку, пододвинул к себе ногой с подтоварника черемши, сжевывая пучок стеблей, как бы даже заглатывая его, заткнуто крикнул: «Ну как? И все, на рыбалку поедем?» «Конечно», — отозвались мы с излишней, быть может, бодростью. Мокрый с головы до ног сын пополз по лодке на карачках, привалился к Коле. Тот его нащупал рукой, притиснул к себе, попытался растянуть на двоих свою куцую телогрейку. За кормой, за редкой и круто вздымающимися волнами, осталась речка Опариха. Светлее разломом устья, кучерявись облаками седоватых тальников, красной полоской шиповника, цветущего по бровке яра. Дальше смыкалась грядой, темнело уже ведомое нам, и все-таки снова замкнутая в себе отчужденная тайга. Белая бровка известкового камня и песка все резче отчеркивала суземные, отсюда кажущиеся недвижными леса и дальние перевалы от нас, от бушующего Енисея, и только бархатно-мягким всплеском трав по речному оподолью, в которых плутала, путалась и билась синенькой жилкой речка Опариха, смягчала даль, и много дней, и вот уже и лет немало, только закрою глаза, возникает передо мной синенькая жилка, трепещущая на виске земли, и рядом с нею и за нею монолитная твердь тайги, сплавленной веками и на века.